Пятница, 2 февраля. В общем, я попросила новый контракт. Прошло ровно 3 года с тех пор, как я пришла в компанию, и ровно 2 года с тех пор, как мне последний раз повышали зарплату. И знаете что? Хотите, может быть, ради прикола попробовать угадать, что сказали Рон и Клавдия? Они сказали нет. Правда, новый контракт я все-таки получила. Я еще на год остаюсь ассистентом редакции. С гарантией. При этом я, как следует из текста, надежный, незаменимый и ценный член нашего коллектива. Но все-таки не настолько ценный, чтобы поднять мне зарплату хоть на 1 грёбаный фунт. Ну, потому что им сейчас надо затянуть пояса. «Боюсь, наш горшочек с деньгами совсем опустел», — сказал Рон. И я, вся такая в образе низкооплачиваемой дурищи, просто пошла себе прочь, покачиваясь, как печальная мошонка. Потому что как-то так вышло, что, несмотря на пальму в горшке за 500 фунтов, которую они только что купили для ресепшн, и несмотря на кофемашину за 5 штук и гигантскую раму с Ван Гогом на лестничной площадке 1-го этажа, несмотря на новые ковры и жалюзи, новые шкафчики для документов, новые компьютеры для Рона и Клавдии, 5-звездочный тимбилдинг для выходные в Литом Сент-Энс и сумасшедшую дорогую рождественскую вечеринку в гольф-клубе, шампанское включено. Несмотря на все это, горшочек, мать его, опустел. Совсем. Я представила себе Рона и Клавдию в горшочке. В таком, знаете, гигантском котле с кипящим маслом, как в средние века. Вот они висят, привязанные спиной друг к другу, над клокочущей жижей, и вопят. И пальцы ног уже касаются кипящей поверхности. И вот их мучительно, дюйм за дюймом, опускают все ниже в обжигающее масло. Голая кожа становится все краснее и краснее, и потихоньку отстает от плоти. На лице у Клавдии страшные муки, а Рон потеет, рыдает и молит о пощаде, пока, наконец, сладкая смерть не избавляет его от страданий. Да, именно так. Боже, я сама сгораю от желания снова убивать. Сгораю. Просто физически это ощущаю. Но зато теперь я хотя бы знаю, насколько меня ценит команда газет. Меньше, чем кофемашину. И меньше, чем раму с репродукцией. И даже меньше, чем ублюдочную пальму. Такая несправедливость режет меня, как консервный нож, банку с солониной. И вишенка на торте. Ни о какой журналистской стипендии тоже не может быть и речи. Они типа уже давно кое-кого приметили. Клавдия сказала, что я напрасно себе что-то нафантазировала. В конце концов, ведь я всего лишь ассистент редакции. Ну, в общем, да, я по-прежнему всего лишь абстинент фикации и пребуду им вовек. Мудаки. Как же все несправедливо. Это я должна быть главной в редакции, а не Рон. Это я должна обращаться с людьми, как с дерьмом, а не Клавдия. Я делаю тут почти всю работу. Это должен быть мой замок. А их жирные рожи должны быть насажены на длинные колья у главных ворот, чтобы я каждое утро смотрела, задрав голову, на их лица с отпавшими челюстями и просто усывалась. Эй-Джей сегодня держался со мной прохладно. Думаю, Клавдия прочитала ему лекцию о том, как важно фокусироваться на работе, а не на женщинах, если он хочет от нее хорошее рекомендательное письмо. А то он и в самом деле многовато времени проводит, нависая над столами сотрудниц. Со всеми трындит, рассказывает про жизнь в Австралии, про то, что на Рождество там всегда жарко, и про то, как он часто ходит серфить со своими друзьями Подзом и Добба. Но я знаю, как к нему подступиться. Знаю, как заманить его к моему столу. Возьму и сыграю на нем, как на диджериду. После работы заезжала к маме и папе посмотреть, как там мадам. Она, скажем так, получше. Сорвала на ней дурное настроение. Наверное, зря, ведь она-то в нем не виновата. Ну да ладно. Оставила ее безвольной кучей на полу. В доме по-прежнему воняет, так что опять повтыкала везде освежители воздуха. Очень хочется консервированной солонины. С тех пор, как о ней написала. Наверное, заскочу в Лидл.